Цифей. Кефей обещал ему даже все царство свое в приданное, лишь бы спас он Андромеду. Кун. Легенды и мифы Древней Греции. Цифей – Кефей. Один из стражей северного неба. Хотя это созвездие не такое яркое, как Кассиопея или Орион, пятиугольная форма, напоминающая дом с острой крышей или древнюю корону, делает его узнаваемым для внимательного наблюдателя. Цифей остается видимым в течение всего года, но особенно хорошо его можно разглядеть в осенние и зимние ночи. Чтобы найти это созвездие, можно провести воображаемую линию от полярной звезды в сторону Кассиопеи. Там среди звездного сияния прячется царь из древних легенд. Главные звезды Цифея. Альдерамин. Альфа Цифея. Самая яркая в созвездии – бело-голубой гигант. Она символизирует трон Цифея, его главенствующее положение среди небесных светил. Альфирк. Бета Цифея. Переменная звезда, которая меняет свою яркость, как будто отражая взлеты и падения судьбы царя. Гамма Цифея. Оранжевый гигант, также известный под именем Эррай. Его теплый свет словно напоминание о закате великого правителя. Дельта Цифея. Одна из самых важных звезд не только в этом созвездии, но и во всей астрономии. Именно благодаря ей были открыты цефеиды – особый тип переменных звезд, используемых для измерения расстояний до далеких галактик. Цефей известен в древнегреческой мифологии как царь Эфиопии, муж Кассиопеи и отец прекрасной Андромеды. Он был мудрым правителем, но его судьба оказалась тесно связана с гордыней жены. Когда Кассиопея заявила, что Андромеда красивее Нереид, разгневанный Посейдон решил наказать царство Цифея, наслав на него морское чудовище – кита. Жрецы предсказали, что единственный способ умилостивить богов – отдать Андромеду в жертву. Цифей, несмотря на отцовскую любовь, был вынужден согласиться. Дочь приковали к скале в ожидании неминуемой гибели. Но судьба распорядилась иначе. Персей, возвращавшийся с головой медузы Горгоны, увидел Андромеду и, сразив чудовище, спас ее. Позже, в награду за правление страной и испытания, Цифей был вознесен на небо, где его созвездие расположилось рядом с Кассиопеей и Андромедой. Однако, в отличие от своей тщеславной жены, он не был обречен висеть вниз головой. И его звезды продолжают спокойно сиять в ночи, словно напоминание о том, что даже правители подчиняются велению судьбы. В Древнем Вавилоне часть созвездия Цифея, возможно, входила в состав небесного образа, связанного с богом Энки, Эа, покровителем мудрости и вод. Этот бог, как и греческий Цифей, нередко выступал миротворцем и посредником между богами и людьми. В арабской традиции Цифея называли Аль-Рафи, что можно перевести как «возносящийся» или «поднимающийся», возможно, в связи с его расположением высоко на северном небе. Также некоторые его звезды входили в группы, именуемые по частям тела мифических животных или фигур, но точные параллели с греческим мифом не сохранились. В китайской системе звезд часть Цифея входила в состав астрального дворца, известного как Тяньши, небесный рынок или небесный город. Он ассоциировался с правителями, мудрецами и порядком, установленным на небесах. Возможно, эта интерпретация отдаленно перекликается с образом Цифея как царя, оказавшегося среди звезд.